Глава 6. Портовый терминал А, центральное поселение, планета Кедрония, 4КВ-67-3, 10-я Симпрария, 416 года эры восстановления. Когда челнок шел на снижение, Александр Вольск успел рассмотреть купола центрального поселения. Их было 5, большой главный и 4 меньших купола спутника. Покрытые преобразователями световой энергии, купола казались археологу круглыми черными провалами. За ними переливались россыпями огней 3 посадочные полосы единственного на планете гражданского космодрома, горели синие огни ночной подсветки его технических позиций, серебрились сигары ремонтных ангаров. Еще дальше, до гряды стертых временем всхолмий, громоздились исполинские сооружения, вероятно, связанные с рудничным делом, главным делом обитателей этого мира. Вольск уже много знал и про Кедронию, и про неофициальную столицу шахтерской планеты, над жилой зоной, которой пролетал челнок, знал в сотни раз больше, чем в тот день, когда ставил свою подпись под контрактом с Джитау. 36 часов карантина не прошли даром. Он теперь мог на память перечислить названия всех 18 провинций планеты, ее главных поселений и рудничных комплексов. Он помнил, что общее число жителей этого мира не превышает 1 000 000 колонистов, хотя до войны их было почти в 2 раза больше, что на каждую рожденную женщину здесь приходится 6 рожденных мужчин, что на рудниках и в поселениях работают 400 тысяч клонов обоего пола, почти половина из которых принадлежит частным лицам. Он также знал, что треть взрослого населения планеты — полукровки, преимущественно рожденные клонами женского пола от первого поколения колонистов Снолы, и что многие из полукровок за последние годы, вопреки закону, получили имперское гражданство 2-й и даже 1-й категории. А еще он знал, что за холмистой грядой плещутся волны одного из многочисленных заливов океана Нелли. А за этим заливом до самого южного полюса Кедронии тянутся вулканические хребты больших Каманийских гор. Он также изучил трехмерную схему подземных пещер под рудничными поселениями. Он узнал, что всепланетный подземный лабиринт из пещер, рудничных штреков и природных пустот достигает в отдельных местах глубины 3 километров. И что последние белые камни были добыты именно на этой, предельной для безопасных работ глубине. Это и еще много чего полезного для пребывания на Кедронии складировал и сортировал в нейронных сетях природной памяти и файлах имплантированной киборгенной ТТС-археолог 1-го класса Александр Вольск. Единственным, чего он не мог пока присоединить к этим знаниям, была полная информация о той миссии, которую он должен был осуществить здесь, на родине белых камней, под зеленоватым небом и розоватыми облаками, подсвеченными лучами рыжей Абеллары. Выборка из исторической справки для туроператоров. Планета Кедрония была открыта земными астрономами еще до эры восстановления. Первые корабли землян достигли рыжей звезды, известной древним как 55-я Рака, в 187 году после восстановления. Корабль пионеров назывался Тяньгун, капитаном корабля был Анвар Каман, назвавший 3-ю планету системы 55-я Рака древним именем своего родного города. Так планета 4КВ-67-3 стала Кедронией. Название неоднократно пытались оспорить, но оно, вопреки сопротивлению земных астрографов, прижилось. Атмосфера планеты была непригодна для дыхания, в поселенческие купола и жилые пещеры закачивали искусственный воздух. Жизнь на суше до появления людей проявилась только в виде растительности. В мелких и кислых океанах Нелли и море Наоми водились разнообразные экзотические существа, еще до колонизации привлекавшие выдающихся охотников и ученых. Именами этих исследователей и трофейщиков были названы заливы, реки и горные хребты планеты. Первые колонисты появились на Кедронии в 330 году эры восстановления. За 2 десятилетия до этого на Кедронии нашли первые белые камни, таинственные минералы, способные чувствовать друг друга сквозь космические бездны и передавать информацию через темные пути гиперпространства в режиме реального времени. Кроме Кедронии, белые камни нашли всего на 3 планетах местного звездного скопления, и стоимость этих минералов поначалу исчислялась цифрами с 8 нулями. На планете еще не было поселенцев, а уже возник первый рудник, обслуживаемый роботами и клонами. Настоящая каменная лихорадка на Кедронии началась уже после 330 года. Правительство Федерации Нолы, в сфере юрисдикции которой оказалась система звезды 55-й Рака, вскоре переименованная в Эбилару, вложило триллионы фунтов в новую федеративную самоуправляемую колонию. В первые годы после ее основания большинство приезжих составляли ноланцы. Это было время предельного упадка империи, когда адмиралы и саларки растащили на части межзвездную державу Сиорана Великого и его потомков. Но в 60-х годах IV века окрепла новая империя, и ее шестой флот высадил на Кедронии десант. Ноланцы упорно обороняли подземные крепости и рудники, но дивизии объединенной армии подавили сопротивление. Через 3 года федерация была окончательно уничтожена, 371 год эры восстановления, а на самой управляющей планете Ноли утвердилась власть командующего шестым флотом адмирал-командора Игги Шелтона. Земля и опережающие планеты не без колебаний признали его законным имперским наместником, а император Туришактири I присвоил ему высшее звание великого адмирала. Вскоре Шелтон прислал на Кедронию своего губернатора, чем пресек самоуправление колонии. Все уже добытые колонистами белые камни и все, которые когда-нибудь будут добыты, были объявлены неотчуждаемой собственностью империи. Великая война 394 года эры восстановления обошла Кедронию стороной. Колонисты вместе с армией готовились отразить вторжение чужих существ, но корабли ящеров только обозначили свое присутствие в системе Абеллары. После того, как в окрестностях Белых Звезд ящеры уничтожили шестой флот, а великий адмирал Шелтон погиб, ноланские патриоты на 5 планетах попробовали восстать и восстановить федерацию. Преемник Шелтона вызвал на помощь фрегаты второго флота и подавил выступление ноланцев с такой жестокостью, что перепуганные кедронийцы выдали имперским властям не только настоящих подпольщиков, но и всех подозреваемых в симпатиях к восставшим. Их родственников лишили гражданских прав и права владения клонами. Через год старого губернатора нашли мертвым, и причину смерти официально не установили. Новый губернатор старался быть справедливым, поэтому наместник отдал власть над планетой временно коменданту местной военной базы Гардик контр-адмиралу Атлопатеку. Он правил сурово, безжалостно преследовал инсургентов и одичавших клонов, но не вмешивался в самоуправление поселенческих общин, которым вновь позволили избирать мэров и судей. Тем временем белые камни находили все реже, на все больших глубинах. Своих коллег археолог вживую увидел во время посадки на челнок. К отлету с Арпикрана их готовили по отдельности, а на карантинной станции они общались исключительно посредством ТВС-коммуникаторов. И в этом общении было больше изучающей отчужденности, чем желание наладить сколько-нибудь приятельские отношения. Полицейского следователя Стиронии звали Рене Марков. Он почти не заботился о маскировке своего биологического возраста и выглядел на полных 50 лет. Его рельефное волевое лицо портили маленькие, подвижные и близко посаженные глаза. От этих глаз становилось не по себе. Взгляд полицейского как будто предупреждал: «Это вам только кажется, что с вами все в порядке. На самом деле все вокруг очень запущено, и везде притаилось зло». Марков мало рассказывал о себе, но уже в первой ТВС-беседе с археологом умудрился подробно расспросить его о жене, друзьях, сослуживцах и жизненных планах. В общении тиранеец был прост, шутлив и с юмором упоминал о своем неравнодушии к дорогим веселящим напиткам. Как понял Вольск, на Тиронии у Маркова остались жена, 2 детей и домашний работник-клон, живший с ними на правах члена семьи. Ксенобиолог Гвен Вэй, в отличие от полицейского, не оставляла постороннему наблюдателю никаких шансов определить, сколько стандартных лет уже отсчитал ее Глаймер. Примечание: Глаймер — натальный счетчик, стандартный имплантант, вживляемый при рождении или изготовлении клона, извлекаемый и архивируемый после смерти для монтажа. Выполняет функции черного ящика, фиксируя реальные изменения в организме на протяжении жизни. За несанкционированное удаление или преднамеренное повреждение счетчика грозило лишение имперского гражданства и судебное преследование. Конец примечания. Выглядела она свежей и ухоженной школьницей, юной дочерью арпикранских аристократов. Однако любознательный Вольск Еще во время учебы в университете видел и даже изучал сетевые дайджесты об участии Гвен Вэй в экспедициях 25-летней давности. Именем доктора Вэй назвали бородавчатое многоглазое существо размером с земную жабу. Доктор обнаружила ее еще до Великой войны в отдаленной агрегации белых звезд. Информационный дисплей над аквариумом с этими существами, который посетители столичного арпекранского зоопарка редко обходили вниманием, сообщал латинскую форму их названия. Бромусус Вэй, вонючка Вэй. Когда люди подходили к аквариуму, эти существа агрессивно прыгали на прозрачную стенку и плевались оранжевой жидкостью. Только толстый пластик аквариума спасал посетителей от специфического запаха. В общении с Вольском первооткрывательница инопланетной вонючки предпочла общие и предельно корректные темы. Она тоже читала дайджесты научных достижений археолога и удивилась, что они ни разу не встречались в коридорах университета. «Я бы вас непременно запомнил, Александр», — сказала она, озаряя неотразимой улыбкой бледное поле монитора. «А я тем более, доктор Вэй», — ответил он ей тогда, пытаясь добиться такой же неотразимости, хотя очень сомневался, что прелестная и обласканная славой Гвен Вэй... Интересно, какова полная форма ее имени? Гвендолин, Гвинстер или Гвинерва? Запомнила бы его весьма стандартную внешность, однажды встретив в коридорном косяке университетского планктона. Марков намекнул, что ксенобиолога считают доверенным лицом и близкой подругой координатора управления Д, вице-адмирала Ланса Маккослева. Управление Д службы предотвращения занималось защитой человечества от опасных форм внеземной жизни. Поэтому Вольск не усмотрел ничего нелогичного в том, что руководитель именно этого подразделения Джитау тесно общается с одним из ведущих специалистов по ксеноморфам. Тем более, что внешность ведущего специалиста и ее уровень сексапильности были, по его мнению, достойны внимания не только какого-то там вице, но и одного из 23 ныне здравствующих великих имперских адмиралов. Когда контрактники перешли из пассажирского шлюза челнока в гофрированную кишку транспортного коридора, Вольск оказался совсем рядом с Гвен. Оказалось, что она не пользуется дезодорантами. Природный запах ксенобиолога оказался приятным, с легким оттенком то ли корицы, то ли стандартного репеллента из гигиенического набора офицера-десантника. А чего ты еще ожидал от адмиральской любовницы? Вопрос, заданный самому себе, имел чисто риторический характер. «Алекс, чего это ты принюхиваешься?» — услышал он баритон Тираница. «Каждая планета пахнет по-своему». «Да? Это значит, ты к планете принюхиваешься?» В маленьких глазках полицейского мелькнуло что-то похожее на веселое любопытство. «Узнавши запах, узнаешь все», — подтвердил Вольск. Он как раз рассматривал робота-тележку. На арпекране роботы космодромной обслуги передвигались на членистых лапах, а тут все еще вырабатывали вековой ресурс колесные транспортники. Он поставил на тележку свою дорожную сумку, а Гвен пристроил рядом с ней белый контейнер с эмблемой Джитау. Марков со своей поклажей расставаться не пожелал. «Запахи обманывают, Алекс», — предупредил он. «Сложно познать по запаху нечто новое, если, конечно, ты не профессиональный одоролог». Примечание. Одорология — отрасль криминологии, специализирующаяся на идентификации запахов. «Водоросли», — сказал Ивей. «Водоросли?» — переспросил Вольск. «Пахнет водорослями. А они тут разводят несколько пищевых разновидностей. На космодроме? Во всей обитаемой зоне работает объединенная вентиляция. Местные не разделяют атмосферу по контурам, экономят энергию и объемы», — вместо Гвен Вэй объяснил следователь. «Наверное, здешние поселения пропахли этими водорослями». «Не арпекран, ясное дело. Бедность — страшная штука, Алекс». «Так это, по-вашему, запах бедности?» «У нас на Тиронии та же история, еще хуже. У нас 8 заводов органического синтеза и тоже совмещенные контуры вентиляции. Иногда приходится надевать маски и переводить жилые блоки на аварийное снабжение, а резервный воздух в 3 раза дороже». Вольску стало неловко. Ему вдруг показалось, что Марков обвиняет его. «В чем?» «Да, он родился на одной из комфортабельных опережающих планет, а не в жилом куполе вонючей колонии. И что из этого?» «Так получилось». Но спустя мгновение археолог вспомнил, как сам в свое время завидовал жителям Земли и Аврелии, которым выпало счастье жить под высоким открытым небом, в безбрежном океане, насыщенной кислородом атмосферы, в принципе, решил он, зависть является конструктивным элементом человеческой психики. Кроме того, у каждого из обитаемых миров, если к нему внимательно присмотреться, есть свои преимущества. Земляне, конечно, могут без ограничений дышать бесплатным вкусным воздухом, гулять в лесах и купаться в море, но зато на Арпикране самые красивые и легкие на подъем девушки, самые свободные нравы и самые навороченные развлекательные центры, и на вечерний интим с юной клонкой не надо и спрашивать правительственное разрешение. «Приветствую вас на Кедронии, коллеги!» — услышал Вольск голос Гела-младшего. Голос звучал в голове. «Значит, советник-представитель по здешним законам имел право без позволения коннектиться в личные коммуникаторы. Идите по коридору до конца», — продолжил голос Гелу. «Я жду вас у третьего терминала». Он ждал их не один. Рядом с советником-представителем на площадке для встречающих стоял человек невысокого роста с острым птичьим лицом. «Сержант Чандрасекар», — представил птицелицевый Гелу, — «он будет заниматься вашей адаптацией и текущими вопросами вашей безопасности». Сержант сдержанно кивнул в знак приветствия. Марков ответил таким же кивком, Гвен улыбнулась, а Вольск попытался скопировать кивок Маркова. Вышло слишком надменно. «Еще подумать, что я сноб», — укорил себя археолог. «Все ваши таможенные и визовые вопросы нами решены. Мы сейчас поедем в нашу резиденцию, и там я введу вас в курс предстоящей работы», — сахарно улыбаясь, произнес Гелу, и вся компания двинулась к стоянкам магнитных поездов. Экспресс передвигался по поверхности планеты, но ничего интересного за его окнами Вольск не увидел. Они пронеслись мимо тех сигарообразных ангаров, которые он заметил еще на подлете, обогнули башни энергетического комплекса и по пологой эстакаде приблизились к центральному куполу. Только теперь археолог понял, насколько огромным было это сооружение, занимавшее всю вершину столообразной горы. Гелу тем временем сообщил, что в ближайшее время им предстоит аудиенция у правителя планеты, лорда Джилина Атлопатека. «А он что, в списке имперских лордов?» — спросил Вольск. И натолкнулся на взгляд Маркова. «Язык твой, враг твой», — говорил этот взгляд. «Он из дома Атлопатеков», — объяснил Гелу. «А они ведут свое происхождение от старшей наложницы императора Сиорана III. Я не видел имени Джилиана в официальном списке лордов, но если ему хочется, чтобы его титуловали именно так, то почему бы и нет? Нам несложно, а правителю приятно. А что касается списка, так его каждый год дополняют. Сегодня лорда Джилина в списке нет, а завтра он там будет. Все-таки боковая линия великого дома Сиоранов. Кроме того, наш лорд Джилин обходительный, щедрый человек». «Выдающийся охотник, меценат и так далее». «Кстати», — Гелу переглянулся с сержантом, — «по нашим сведениям, лорд хочет пригласить вас на охоту. Предстоит океанская охота на меченосца, редкостное развлечение для немногих избранных. Для участия в нем к нам прибудут и наместница сектора, и командующий флотом, а с Аурелии прилетает сам сенатор Рихинальдер. Он, к слову, не только в списке имперских лордов, но и член императорского совета». «Это такая большая честь для нас», — скорчил восхищенный мину Марков, — «член императорского совета». «Лорд Джилин изъявил желание», — Гелу сделал ударение на слове «желание», — «познакомиться с вами, леди Вэй. Он покровительствует ученым, а вас знает как известного специалиста по экзотической фауне. Вы ведь тоже охотник в своем роде?» «В своем роде», — улыбнулась ксенобиолог. «А вы когда-нибудь видели живого кедронийского меченосца?» «Нет, живого не видела. В нашем университете имеются только чучело и трехмерные динамические модели меченосцев». «А на какую именно из его разновидностей предстоит охотиться?» «На Досиетидае Контраминатора или на Торпедо Фалласьякс?» «На ту, которая покрупнее». «Значит, на меченосца Контраминатора?» «Это редчайшее, мало исследованное в своей среде обитания существо». И, насколько мне известно, непредсказуемое и очень опасное при контакте. Мне это тоже известно. Если бы меченосец не был опасной добычей, лорд-сенатор никогда бы сюда не прилетел. А он прилетит, обязательно прилетит. Считается, что длина взрослого контраминатора достигает 35 метров, заметила ксенобиолог. Ого! Присвистнул Марков. Вот именно, ого! Подтвердил Гела-младший. А кроме того, есть неофициальная, но проверенная информация, что сенатор привезет нашему лорду императорский указ о присвоении ему звания вице-адмирала флота. Это будет грандиозный праздник, коллеги, просто грандиозный. Лорд Джиллин между нами засиделся в контр-адмиралах. Он уже 14 лет как контр-адмирал, а управляет целой планетой. Но у него еще все впереди. Без сомнения, советник, у лорда Джиллина блестящее будущее. Вновь проявил похвальную лояльность Марков. Экспресс тем временем въехал в центральный купол, заскользил по межуровневой эстакаде и замер под арками массивной металлической колоннады с имперскими эмблемами. В пролете центральной арки серебрилась статуя старца в римской тоге. «Вот и приехали», — советник-представитель направился к выходу. «Сержант проведет вас в красную зону резиденции, а я буду там через 20 минут». Транспортный робот выкатился из багажного отделения вагона и первым нырнул в лабиринт проходов и коридоров. Здешний воздух казался более свежим, чем в терминале. Проходя мимо статуи в тоге, Вольск прочитал надпись на постаменте. Она гласила, что монумент воздвигнут гражданами колонии Кедронии в честь основателя, ныне правящей императорской династии Ирите, лорда Ойзеля. Сержант повел прибывших по светящимся линиям пола, они поднялись на эскалаторе к подвешенным на растяжках металлическим кубам резиденции Джитау. Вольск решил, что на входе в обиталище службы предотвращения их ожидает тщательная проверка, но он ошибся. Короткий звуковой сигнал сообщил об их приходе. Сержант открыл дверь с красной полосой и завел прибывших в комнату. Тут, как и на корабле, господствовал серебристый цвет Джитау. Старомодные диваны-трансформеры и зеркальные поверхности низких столов сияли безупречной чистотой. «Это помещение расположено в красной зоне», — пояснил Чандрасекар. «Пятый уровень защищенности. Ваши личные коммуникаторы здесь работать не будут. Но защитное поле их не подавляет, поэтому ни блокировать их, ни активировать импульсные фильтры вам не потребуется». «Это славно», — одобрил тиранец. «Значит, полная гарантия, что нас не подслушают?» Археолог догадывался, что пятый уровень — это круто. Но насколько круто, он не представлял. «Полной гарантии вообще не бывает», — назидательно заметил сержант. «Но мы уверены, что у местных умельцев пока нет средств, способных преодолеть пятый уровень». «А бывает защита шестого уровня?» — не успокоился Вольск. «Бывает», — коротко ответил сержант. «Было заметно, что ему не хочется углубляться в подробности». «Зря вы, Алекс, задели тему происхождения здешнего правителя», — заметил Марков, удобно устраиваясь на диване. «Тем более в экспрессе, где все прослушивается. Зря». «Что-то запретное?» «Я бы даже сказал, болезненное», — уточнил полицейский, набирая в меню с сервератора код напитка. «Вам не мешало бы знать, что во времена Сиорана III наложницами были клонки. Конечно же, не простые клонки, божественной красоты, точнейшие генетические копии известных актрис и победительниц кастингов минувших эпох, но все равно генетические копии». «Лорд Джиллин — потомок клонки?» «Еще хуже». Марков выбрал овощной сок красного цвета, который немедленно появился в прозрачном пакете прямо из столешницы. «Гораздо хуже, друг мой Алекс. Видите ли, наложницам-клонкам императорского дома в те величественные и пафосные времена вообще запрещалось рожать. В избежание династической путаницы и обид законных императриц запрещалось категорически. Вы по историческим сериалам в Вирте не гуляете, нет?» Примечание «Вирт» — виртуал, цифровая имитация реальности. Конец примечания. «А жаль, есть и неплохие. Сериалы о невыносимых, гаремных страданиях несчастных и прекрасных наложниц. Исплакаться можно, поверьте на слово. Так вот, Алекс, я о том, что тут кроется некая гаремная тайна древности. Ведь никто из теперешних историков не может объяснить, каким образом представители дома от лопотеков могут вести свое происхождение от стерилизованной клонки. Вернее сказать, все догадываются, что это не более чем анекдот». Чандрасекар хмыкнул. Марков бросил на сержанта неодобрительный взгляд и продолжил. «Династическую легенду для дома от лопатоков ушлые ребята сочиняли без должного старания. Может, им мало заплатили, не знаю. Существуют документальные свидетельства, что еще во времена смуты эти отлопатики были то ли пиратами, то ли контрабандистами с Росса, и владели несколькими транспортными корытами на ионной тяге». Примечание. Росса. Марков имеет в виду красную звезду малой светимости, 154-й Росса, находящуюся на расстоянии 11 световых лет от Солнца. Конец примечания. Здешний от лопаток, понятное дело, во всей этой истории виноват в наименьшей степени. Но Воленс Ноленс, он теперь в роли посмешища для всей аристократии в секторе Кастера. Поэтому бедолага до сих пор не имеет официального титула губернатора Кедронии. Он ведь, если я не ошибаюсь, просто временно исполняющий обязанности губернатора и военный комендант местной базы. Я не ошибаюсь, сержант? Комендант? Ну, значит, я прав. Развлекает охотами сенаторов, присмыкается перед наместницей и командующим. Я что-то не так говорю, сержант? Почти все вы сказали правильно, детектив, — подтвердил Чандрасекар, внимательно слушавший монолог Маркова, кроме одного. Некоторые наложницы-клонки все же рожали детей от своих владык. Императоры древности, как бы это нам теперь ни казалось странным, иногда вспоминали, что они выше законов. Даже так? Представьте себе, детектив, напрягите вашу фантазию. Ведь не зря же вы смотрите исторические сериалы. Там показывают чудеса и покруче. И, смею заметить, архивы службы древнее и точнее ваших полицейских архивов. Ваши хранители, конечно, знают много, но, поверьте, мы знаем больше. Вы патриот вашей конторы, сержант. Похвально, что я могу сказать? И что же, прапрадедушка Джилина, по-вашему, был незаконным сыном самого Сиорана Третьего? Таинственным, непризнанным наследником из мюзикла «Последняя любовь императора»? Возможно. Вот так, да? Как интересно. Марков одним глотком допил сок и выбросил пустой пакет в утилизатор. Значит, те ушлые ребята, которые сочинили легенду, были не просто ушлыми ребятами, а ушлыми ребятами из Джитау. Сколько же им заплатили пираты? Рене, у вас сегодня плохое настроение? Вмешалась в разговор Гвен Вэй. А какое может быть у меня настроение, когда вы, о высокородная леди Вэй, «Не поддерживайте разговоры на такую животрепещущую тему!» Марков привстал с дивана и церемонно сложил ладони в направлении ктенобиолога и сразу стал похож на хищного богомола. «Меня, господин Марков, мало интересует проблема родословия. Разве? А я думал, что аристократы этим интересуются. Почему? Потому что это ваши священные игры. Игры аристократов всех времен и народов. Священные игры?» На безупречное лицо Гвен Вэй легла тень ее настоящего возраста. Тогда считайте, что я исключение. В комнату вошел советник-представитель. Беседуете? Его быстрый взгляд обижал собравшихся. Сидим под защитой пятого уровня, исследуем знаменитые родословные, усмехнулся Марков. Я рад, что вы чувствуете себя здесь комфортно, но пора заняться делом, коллеги. Гелло-младший тоже сел на диван. Вы знаете, что управление Д пригласило вас... — Наняло нас, — уточнил Марков. — Да, — согласился советник-представитель, — наняло вас для выполнения особого задания. Вас ознакомили с ним в общих чертах. Если вам не сложно, леди Вэй, сформулируйте параметры задания так, как вам его очертили мои коллеги на арп-экране. Гвен Вэй посмотрела на Гело, как будто спрашивая, а почему, собственно, я? Ну, никаких дополнительных объяснений от советника не последовало. Тогда высокородная леди сформулировала. Офицер, который беседовал со мной на арп-экране перед подписанием контракта, сказал, что служба ищет следы экспедиции доктора Фелиции Анволи, которая в 393 году побывала на планете Фаренго в отдаленной системе звезды Талис. Корабль Уриил, на котором экспедиция возвращалась с Фаренго на Альфу-Альфу, бесследно исчез. Это случилось, как сказал офицер, за 3 месяца до начала войны. Исчезновение отнесли на счет вражеских диверсантов, и расследование провели поверхностно, даже, можно сказать, провели небрежно. Как уже было сказано, незадолго до гибели Уриила на нем ремонтировали двигательную секцию, здесь, на орбите Кедронии. Экипаж из сна не выводили, ремонтом занимались роботы. Корабль сошел с темных путей недалеко отсюда, на 56-м Лимесе, и шел до Кедронии больше месяца на ионных двигателях. Примечание. Лимесы. Устье темных путей, пограничные участки трехмерного межзвездного пространства, где, благодаря равноденствию гравитационных полей, выход из гиперпространства, из десятимерного в трехмерное, не сопровождается риском силовой деформации тоннеля Красникова, окружающего корабль. Конец примечания. Во время ремонта компьютер Уриила обменивался данными с компьютерами на Кедронии, Во время одного из таких сеансов кто-то произвел несанкционированную выемку информации из корабельной базы данных. Информации о результатах экспедиции, как я поняла. Правда, я не знаю, как такое могло произойти. Могло, — вмешался Вольск. Если использовалась технология, это сейчас не важно. Остановил его Гелу. Экспедицию Анволи финансировал университет Альфы, и она не была секретной. Поэтому на Супремус Уриила не устанавливали фильтры безопасности. Прошу вас, леди. Примечание. Супремус — управляющий электронный мозг корабля. Конец примечания. Теперь, — продолжила Гвенвей, — эта украденная кедроницами информация, если я правильно понимаю, важна как единственная сохранившаяся копия уникальных сведений, собранных на Фаренгу доктором Анволи. Наша задача — найти и расшифровать ее. Мою персональную задачу подполковник очертил как предварительную расшифровку ксенобиологической части результатов экспедиции, хотя, насколько я знаю, основная цель экспедиции не относилась к сфере биологии. Предполагалось исследовать остатки очень древних сооружений неизвестной цивилизации, — подтвердил Гелу. — Вот, собственно, и все, советник, — сказала леди Вэй. — Вы должны найти украденную информацию, а я проведу, не покидая Кедронии, первичную обработку найденных ксенобиологических данных в стандартном режиме секретности 2А. — Да, все правильно, — еще раз подтвердил советник-представитель. Как я уже говорил, речь идет о задаче особой важности, о том, что у нас собрано под шифром тема 88. И от того, коллеги, насколько успешно мы с вами поработаем над темой 88, зависит судьба человеческой расы.